Глава вторая. Первая кровь. Петр решил через Миюзский рынок пробраться на Тверские Имские улицы, по ним дойти до Триумфальной площади и уже по валам спуститься на Остоженку. Первое, что его поразило по дороге, это почти полное отсутствие людей. Миюзская площадь, обычно оживленная, оказалась совершенно пуста. Огромные лабазы лесоторговцев стояли с распахнутыми воротами, но вокруг бегали только собаки. Со злобным лаем они накинулись на Охлестышева, и тот опрометью помчался от них прочь. Первых людей беглый каторжник повстречал лишь на углу Третьей Ямской и Речкина переулка. Две телеги под охраной рослого мужика стояли возле богатого дома. На земле валялась выломанная калитка, видать, рвали лошадью. Через пролом туда-сюда сновали четверо, по виду подмосковные крестьяне. Они выносили из дома охапками всякую рухлядь, наваливали в телеги и снова уходили внутрь. Все делалось сноровисто и быстро, груды вещей на телегах умножались. Не сразу Петр догадался, что наблюдает грабеж. Поравнявшись с телегами, он остановился было поглазеть, но караульщик тут же шагнул к нему, замахнувшись кнутом. «Проваливай, покуда цел!» И Охлестышев опять припустил бегом. Еще около двух домов по улице он застал такие же сцены, и во всех случаях орудовали не воры и разбойники, а обыкновенные мужики. Они словно стеснялись своего занятия, прятали лица, суетились, но грабежа не прекращали. Чудеса! Обычно робкие перед любым будочником, крестьяне вдруг нутром почуяли вседозволенность. «Что-то будет дальше», — с нарастающим беспокойством думал Петр. Приближаясь к Большой Садовой, он издали услышал гул множества голосов. Подойдя, поразился. По улице в четыре ряда ехали на восток повозки и экипажи всех видов. Простые телеги соседствовали с элегантными ландо, тарантасами и колясками с гербами на дверцах. Плотный густой поток, сколько хватало глаз, тянулся к Сухаревке. Оттуда, видимо, люди расходились к заставам, стараясь быстрее вырваться из города. Поток еле-еле полз. Возницы нервничали, ругались, кто-то лез не в очередь и этим лишь замедлял движение. Вот две повозки сцепились дышлами, и кучера бросились в драку. Юркие верховые лавировали между экипажами, а по тротуарам такой же сплошной нескончаемой массой двигались пешеходы. Тут были и мамаши с детьми, и почтенные старцы, и дворовые обоего пола. Кто-то тащил скарб на себе, иной толкал доверху нагруженную тележку. Люди молчали или переговаривались в полголоса, бронились, толкались, мешали друг другу. На все лады злобно и затравленно склонялись имена Растопчина и Кутузова. Рыдали грудные младенцы, охали бабы, несколько обывателей тащили за собой заморенных коров. И все это несчислимое полчище, словно колонна лесных муравьев, ползло и ползло на восток. Петр растерялся. Ему требовалось в противоположную сторону, но идти на Остоженку было положительно невозможно. Людская река подхватит и унесет с собой, как песчинку. Тротуар весь захвачен беженцами. Перебраться на другую сторону Садовой немыслимо. Обойти через Пресню? Но там сплошные заборы, которые ведут к выпасным лугам. До вечера проплутаешь. Внезапно он увидел солдат. Шесть или семь человек в зеленых мундирах с красными воротниками стояли у ограды и разглядывали толпу. Некоторые из них были ранены. У кого перевязана рука, у кого голова. Петр хотел посочувствовать инвалидам, но не успел. Вдруг они вырвали из потока мужчину в добротном кафтане и принялись выворачивать его карманы. Жертва закричала, но никто из беженцев не замедлил шага. Люди вжали головы в плечи и отвернулись. Каждый старался быстрее проскочить мимо. «Православные! Помогите!» — взывал обладатель кафтана. И тут случилось то, что бросило Петра в холодный пот. Долговязый мушкетер без разговоров ударил мужчину прикладом по голове. Раздался хруст, и человек, как подкошенный, рухнул на тротуар. Из пробитого черепа показалась черная кровь. Солдаты молча оттащили убитого к забору, обыскали с ног до головы, сняли сапоги, верхнее платье, после чего бросили тело и принялись высматривать новую добычу. Один рыжий, расхристанный, подошел к Охлестышеву и взял его за грудки. «Золото какое есть!» От убийцы крепко пахло водкой, глаза смотрели зло и властно. «Откуда?» — пробормотал Петр, весь сжавшись от ужаса. «Видишь, арестант я! Откуда у арестанта золото?» Рыжий еще некоторое время внимательно разглядывал Охлестышева, потом сказал с угрозой. «Какой ты нахрен арестант? Барина сразу видать. Ребята, дуй сюда. Тут барин колодником оделся. А по что? Не полицейский ли сыщик, я думаю? А ты приколи его», — посоветовал долговязый, только что убивший человека прикладом. «Свидетелев нам не надоть». «А и то», — согласился рыжий и начал уже прилаживаться, как половчее ткнуть подозрительного барина штыком. Петр стоял ни жив, ни мертв. Убежать не даст толпа. Молить о пощаде бесполезно. Инвалиды грабили и убивали не сгоряча, а хладнокровно, со знанием дела. Такие самовидцев ни за что не оставят. Неужели его сейчас зарежут, как поросенка, потому лишь, что не кстати наблюдал расправу? Вдруг кто-то сзади крепко прихватил Охлестышева под руку и сказал знакомым басом: «Отпусти-ка молодца со мной. Он за правду арестант и вам не опасный». «Сашка Батырь, как вовремя!» Гигант отодвинул приятеля за спину и встал перед рыжим. «Но?» «А я сумлеваюсь», — злобно ответил тот. «Сыщика сразу видать. И не ну-ка, и не...» Договорить он не успел. Налетчик шевельнул плечом, и рыжий полетел в толпу мародеров. Раздались крики, несколько солдат повалилось. Саша приставил артиллерийский палаш к шее долговязого и спросил с интересом: «Кто тут мне еще нукать не велит?» Убийца медленно-медленно попятился назад, осторожно отвел клинок от горла и пробормотал: «Ну-ка и сколько хошь, мы не против. И парня забирай, мы и тут и не против». Батырь согласно кивнул, развернулся и пошел против потока. Позади него образовалась дорожка шириной в полтора аршина, в которую Петр тут же пристроился. Так они пробились до ближайшего переулка и свернули в него. «Ух!» — вытер пот беглый. «А вовремя я, однако». «Саша!» — обнял его Охлестышев. «Как ты тут оказался?» «Как и ты, ногами пришел. А пока топал, сообразил. Власти-то в городе нету, а без власти рядом с русским человеком опасно находиться. Когда же бегство это разглядел, совсем за тебя спугался. Тут полно раненых солдат, которых начальство бросило. Еще больше дезертиров, злые. Много народу уже пограбили да перебили. Пьяные все. Ну и решил дожидаться товарища». «Вот спасибо тебе. А палаш где добыл?» «У стрекулиста одного отобрал. Еще два пистолета есть. Возьми один себе». «Сань, я в человека выстрелить не сумею». «Бери, бери, пуганешь кого при надобности». «Ну, давай. В нынешней Москве вещь полезная, ты прав». Петр сунул пистолет сзади за пояс, прикрыв арестантским бушлатом. «Пойдем дальше пробиваться». «Нет», — сказал налетчик. «Супротив течения даже я долго не совладаю. Давай перейдем на ту сторону. Внутри-то никого нет, все здесь драпают. По Малой Бронной добежим до Арбатской площади, а там и твоя стоженка неподалеку. Саш, ты глянь, что делается. Как же мы перейдем? Возьми меня сзади за кушак да покрепче и не отпускай. Готов?» «Да». Батырь шагнул на проезжую часть и схватил ближайшую лошадь под усы. «Осади, маракузия!» — рявкнул он кучеру. Кобылка, почувствовав сильную руку, встала. Тут же беглые протиснулись в следующий ряд. Поскольку все четыре ряда еле-еле ползли, им удалось без помех пролезть и в третий, но тут случилась заминка. Два вороных жеребца напирали грудью, и обойти их в тесноте было невозможно. Друзья оказались зажатыми с двух сторон, а тут еще и возница огрел Сашу кнутом. «Куды прешь, каторжная рожа?» Батырь осерчал, уперся покрепче и толкнул ближайшего жеребца под шею. Тот всхрапнул и повалился, ломая упряжь. Падая, он увлек за собой соседа. Мгновенно образовался затор, весь ряд встал. Беглецы воспользовались этим и рывком перебрались на ту сторону. Не обращая внимания на брань, несущуюся им в спины, они забежали в малую бронную и опять очутились одни. Быстрым шагом друзья направились к Арбату. Охлестышева не покидало чувство, что он застрял в кошмарном сне. Огромный пустой город, нигде ни души, ставни заперты и тихо, как в осеннем лесу. Бррр! Когда в переулке открылась компания мародеров, он даже обрадовался, хоть кто-то есть еще. Но не обрадовались им. Пять мушкетеров и один щуплый улан вывалились навстречу и начали обступать их с боков. Физиономии у них были самого зловещего свойства. На этот раз среди грабителей не было ни одного раненого, только дезертиры. «А ну не балуй!» — в полголоса приказал Саша и вынул из-за пояса пистолет. Петр последовал его примеру. Солдаты замешкались. «Цыц!» — также спокойно добавил налетчик. И дезертиры, не решившись напасть, убрались назад в переулок. «Ты вот что!» — начал Батырь. «Ты на свою остоженку сильно торопишься? Там уж, поди, нету никого, и дом заколочен. Конечно, не уехали, но я не с ними встречаться иду. Просто хочу напоследок поглядеть. Там жила Ольга, понимаешь, еще совсем недавно. Мне надо-то несколько минут, а что? Да боюсь я тебя одного пускать. Видишь, что творится. Давай вместе ходить. Только я хочу воперед на французов поглядеть, каковы они. А после провожу тебя на твою остоженку, а оттуда двинем к мартире Макаровне. Ну, а стемнеет, приберемся за Семеновскую заставу. Там уж и простимся. Где же ты собираешься глядеть на французов? Баяли они в Дорогомилове со вчерашнего дня. Оттуда им по Смоленской и Арбату прямая дорога в Кремль. Поглазеем чуток и к Барыковым твоим пойдем. А давай, — согласился Петр. Это ж история творится на наших с тобой глазах. 200 лет не было в Москве вражеского войска. Мы очевидцы. Будет что потомкам рассказать. Да потомков еще дожить надо, — озабоченно возразил налетчик. Во, гляди, опять кого-то несет. Придвинься ближе ко мне. Из-за угла на них вышел худой долговязый человек, неряшливо одетый с безумными глазами. Не глядя по сторонам, он мерил шагами мостовую и что-то бормотал под нос. «С колеи съехал», — проводил его взглядом Батырь. Слух был, что безумцев Ростопчин тоже велел выпустить. Даже буйных. Тот-то веселье начнется. Путешествие по пустому городу продолжалось. Фантасмагория какая-то. Ни людей, ни собак, ни даже голубей не было на улицах Москвы. Кое-где зияли проломами вместо дверей лавки, и на тротуарах перед ними валялись разбросанные вещи. Иногда за воротами как будто кто-то шевелился, то ли дворники подглядывали в щелку, то ли грабители ждали, когда прохожие уйдут. Вдруг со стороны арбатских ворот послышался ружейный залп. Беглые замерли. Кто это там воюет? Неужели они опоздали, и французы уже в Белом городе? Над Крестовоздвиженским монастырем взмыло вверх неимоверное число галок. Стрельба, между тем, перешла в расцепную и стала удаляться вглубь Воздвиженки. Друзья послушали, да и отправились прочь. Широкий лощеный Арбат был также безлюден. Зато вдали, на Смоленской площади, толпился народ. «Прибавь шагу, а то всю гулянку пропустим», — оживился налетчик, и они почти побежали. На площади обнаружилось полсотни каких-то странных людей. Они махали руками, матерились и явно собирались воевать. Один грозил ружьем без кремня, второй — казачьей пикой, некоторые потрясали топорами. Судя по физиономиям, все бойцы крепко выпили, и море им было по колено. Появление двух новеньких в арестантских бушлатах произвело впечатление. «Во! И каторжные с нами!» — обрадовался гнилозубый малый, по виду небогатый купец. «За Русь святую всем миром! Ура! Давай!» — подхватили вокруг. «За Русь! За нея, матушку! Сейчас вот токма кабак разобьем и пойдем на Антихриста!» «Ух, как я на них зол!» — грозно, как ему казалось, пробубнил купчик. «Прям в клочья рвать буду!» Он махнул над головой латунным безменом и рыгнул. «Что, Кутузов Бонапарту не побил, а ты сейчас побьешь?» — поинтересовался налетчик. «С нами Бог и святые угодники! Они даруют нам победу!» «Тьфу, дураки! Бежим дальше, Петя! Бежим прямо к речке!» По Смоленской улице они помчались к набережной, и скоро им открылась величественная и жуткая картина. Дорогомиловский мост был разобран, но саперы навели по его остаткам понтонную переправу. Сверху, извиваясь огромной змеей, ползло неисчислимое войско, словно гигантский дракон оседлал Поклонную гору и теперь тянулся шипастый и страшный к беззащитному городу. Сверкая броней, по четыре в ряд ехали кирасиры. Нескончаемой лентой маршировала пехота. Уланы ощетинились пиками, как лес в Макбете. Драгуны и конная артиллерия, не дожидаясь очереди на мост, переходили Москва-реку вброд. Военные музыканты трубили в тысячи труб. Юркие адъютанты передавали распоряжения степенным генералам. Лучшая в мире армия неотвратимо надвигалась на Первопрестольную. Петр с трудом отвел глаза, повернулся к товарищу. Ошарашенный, разинув рот, тот молча глядел на невиданное зрелище. Даже его простая душа была потрясена. «Смотри!» — налетчик дернул друга за рукав. «Эх, зачем же это?» Первая шеренга пехотинцев вступила на мост. Неожиданно навстречу им бесстрашно выбежал седобородый мужик в полушубке с вилами в руках. Он держал их наподобие штыка и явно искал, в кого вонзить орудие. Вот безумец наметил жертву правофлангового тамбур-мажора в расшитом галунами мундире. Видимо, из-за этих галунов мужик принял музыканта за генерала. Поравнявшись с французом, он перекрестился и сделал неумелый выпад. Тамбур-мажор ловко от него уклонился, взял смельчака за плечи и одним сильным толчком сбросил с моста в реку. Мелькнул на поверхности тулуп и через секунду исчез. «Но, братская чувырла, я тебе это припомню», — погрозил издали кулаком Саша Батырь и едва не полез драться с тамбур-мажором. «Очумел?» — схватил его за рукав Петр. «Наше дело теперь охать да помалкивать!» «Бросил на нас армия. Да и потом, что этому французу оставалось, когда на него с вилами налетели?» «Знамо что. По шее настучать да отпустить. Он же пьяный в зюзю, не ведает, что творить. Убивать-то зачем?» Расправа на мосту, похоже, не понравилась и самим французам. И когда в начале Смоленской на них бросилось еще несколько смельчаков, их не закололи, а просто обезоружили, развернули и дали хорошего пинка. Последние защитники Москвы тут же разбежались. Огромный поток захлестнул город и стал, дробясь на десятки ручейков, вливаться в берега московских улиц. Словно прорвало дамбу, и Первопрестольную сейчас затопит по самые маковки. «Пошли», — отвернулся от реки Саша, и первый заторопился на Остоженку. Через Смоленские и Зубовские валы приятели быстро добрались до места. Владение Барыковых занимало почти все пространство между первым и вторым Ушаковскими переулками. Двухэтажный кирпичный особняк с пристроенными по бокам флигелями был украшен чугунным балконом хорошего литья. На пилонах ворот надписи. Слева — дом тайного советника и кавалера Барыкова, справа — свободен от постоя. Особняк казался нетронутым, а Хлестышев с бьющимся сердцем дернулся шнурок звонка. Эх, давно он тут не был. Тогда весной здесь распевал чей другой человек, свободный, ничего не боящийся, доверчивый. Петр стоял и прислушивался. Изнутри, как и следовало ожидать, никто не отзывался. Саша прошелся вдоль фасада, потрогал калитку, тоже заперта. — Ну, пойдем. Нету тут никого. — Я хочу внутрь попасть. — Зачем? — Не знаю. Поглядеть еще раз напоследок, как она здесь жила. На тахте ее посидеть. Из ее окна в сад выглянуть, понимаешь? — Нет. Но пособить могу, ежели хочешь. — Чем? — Никогда не видал, как я дырбасы отворяю? — Ну, смотри и учись. Батырь подошел к парадному, примерился и резко навалился на дверь плечом. Та подражала немного под мощным напором и приоткрылась. О, засов своротил. Ай да я! Ну чего ждешь? Иди на свою тахту. Петр на секунду замешкался. Неудобно подламывать чужой дом. Но сегодня был такой день, что дозволялось любое безобразие. Все равно или черни, или французы скоро сделают это. И он вошел внутрь. Обширная передняя, богато украшенной лепниной, была ему хорошо знакома. Дубовые, обитые красным плюшем диваны, бронзовая люстра на 12 свечей и широкая мраморная лестница со статуями вакханок по бокам. Все без изменений. Когда-то ему тут приветливо улыбались, принимали шинель, ввели наверх. Прилив воспоминаний прервал какой-то звук на втором этаже. Охлестышев насторожился и бегом взлетел по лестнице. «Грабители? Или остался кто-то из слуг?» Тут из-за портьеры осторожно высунулось девичье лицо. Незваный гость поразился. «Это была камеристка Ольги, дворовая девушка, Евникия». «Ты что тут делаешь, Ева? Разве ты не уехала с барыней?» «Петр Серафимович? Ой, святые угодники! А мы уж думали, французы лезут. А почему вы в таком платье? Да не один, а человек-то при вас, прости, Господи!» «Я ничего, я смирный!» — ободрил служанку Саша Батырь. «Евникия! Да кто же там? Объясни, наконец!» — раздался из анфилады до боли знакомый голос, и на площадку вышла Ольга. Охлестышева словно обухом ударили по голове. Он смотрел в прекрасное лицо своей бывшей невесты и не знал, как быть. Зачем она здесь? И что теперь делать? Хочется подойти и обнять, но нельзя. Она теперь княгиня Шихонская, а он беглый преступник. Между ними стена. Но все равно счастье, что Ольга тут, что он ее видит. Нежданное счастье, награда за то, что он так рвался сюда. «Петр, как ты здесь оказался? Почему ты не уехала? Тебя отпустили? Почему ты не уехала? Ты представляешь, какой ужас сейчас начнется в Москве? Муж обещал прислать за мной экипаж, но что-то произошло, экипаж не прибыл». «Ах, так князя здесь нет. На себя ему экипажа хватило. Узнаю характер. Не надо так говорить. Идет война. Обстоятельства могут оказаться сильнее воли человека». «Обстоятельства? А какие у князя могут быть непроходимые обстоятельства? Все лошади разом охромели. Дворня поголовно вымерла. Я сбежал из тюрьмы, пробился сквозь шайки мародеров и пришел сюда. Мне ничто не помешало. А что помешало ему вывести из отданного на поругание города собственную жену? Сказать что?» Ольга опустила глаза. «Князенька нарочно не прислал экипаж. Ему сейчас больше улыбается стать богатым вдовцом. Ведь родовым капиталом Барыковых управляешь ты, пока жива, не правда ли?» Шихонская дернулась, словно ее ударили. «Не говори о нем так. Твое суждение от ущемленного самолюбия, подозрение, которое ты высказал, слишком страшное. Мой супруг не способен на такое». «Видишь, ты сама выговариваешь слово «супруг» с запинкой. А насчет его способностей, кому как не мне знать это. Ты хоть понимаешь, что именно Шихонский укатал меня на каторгу?» «Еще одно предположение, такое же недоказуемое, как и первое». «Ну, само собой, никто не признается. Ты, может быть, тоже считаешь, что это я убил дядюшку с тетушкой на глазах у лакея и отпустил свидетеля живым, а потом не нашел лучшего места для краденных ценностей, чем собственное бюро, а? Нет, конечно. Что ты? Ищи, кому выгодно. Старый следственный постулат. И кому, по-твоему, было выгодно, чтобы Петр Охлестышев навсегда оказался за 7000 верст от этого дома? Ольга молчала, не имея что возразить. Воспользовавшись паузой, снизу напомнила себе Батырь. — Это сматываться надо от сель. Кончали бы вы языки чесать. — Да, Саша прав. Кстати, знакомьтесь. Это мой друг, налетчик и беглый арестант Саша Батырь. В миру Александр Калинович Взимков. Ольга робко улыбнулась гиганту, а Евникия манерно поклонилась. — В городе попадаются мужики с телегами, — продолжил Охлестышев. — Наймем одну для вас, а мы пойдем пешком для экскорта. К вечеру выскочим за Рогожскую заставу, а там уж как-нибудь. Евникия еще утром бегала к этим мужикам. Те словно с ума посходили. Согласны везти до Богородска за 500 рублей ассигнациями. — 500? — ахнули беглецы в один голос. — 5, — подтвердила камеристка. — Бесстыжий, креста на них нет. И ни в какую не уступает. Заплатим, говорю. Как к себе в имение приедем, все заплатим. Они только смеются и говорят, деньги вперед. — 500, — ошарашенно повторил Петр. — Но теперь не до торговли. С твоим богатством ты можешь себе это позволить, Ольга. Соглашайся и спасешься. Но в доме нет сейчас таких денег. Проклятье! Тогда, наверное, есть драгоценности. Переплатив вдвое, втрое, вам необходимо бежать из города немедленно. Драгоценностей тоже нет. Петр долго молча смотрел на княгиню, а та отводила взгляд. Шихонский увез их? Да, всю шкатулку. И деньги? Да. А жену не успел. Куда же он сам делся и под каким предлогом? Уехал в Подмосковную проверить, все ли оттуда вывезли. Вот скотина. И заодно прихватил шкатулку, чтобы не возвращаться, так что ли? Есть то, что на мне. Серьги, 2 перстня и обручальное кольцо. Их хватит, чтобы нанять телегу? — С лихвой, — уверенно сказал Батырь. — Не хватит, я им добавлю. Так добавлю, что мало не покажется. — Да, надо торопиться. Евникия, неси баул. Какое счастье, что с нами теперь есть мужчины. Но едва они направились к лестнице, как под окнами послышался цокот копыт. Кавалерийский отряд подъехал к особняку, и кто-то сказал по-французски. — О, дверь приоткрыта, и ломать не нужно. Зайдем? — Мишель, раз дверь выломана, значит, тут уже побывали до нас. Поищем нетронутый дом, вон их сколько. А мне особнячок нравится. Валерий при лошадях, остальные за мной. В доме все замерли, не дыша. Вот оно. Сейчас что-то будет».